Эпилог. Бен. Мы рисуем черное солнце, потому что у нас только угли. Надпись на стене трактира. Сожженные земли. Второй год правления Винсента Фуркага. В трактире у некроманской пристани стоял запах перца и тмина, такой густой, будто хозяин пытался перебить чью-то вонь. Но кровь и зола въелись в землю, на которой стоял трактир. А потом запах пробрался в доски пола и в стены. Его уже не выветришь, не переждешь. Я сидел в углу, притулившись к холодному камину, где когда-то, наверное, горел огонь. Теперь там жили только пепел да тени. Мои пальцы перебирали струны лютни, не извлекая звука, просто чтобы чувствовать дерево, тепло. Я не играл. Ни здесь, ни сейчас. Через стол от меня сидели четыре фарфла. Двое зеленых, двое черных. Они пели. Душевно, искренне, но песня все время спотыкалась на одном куплете. Там, где требовалось дышать вместе. Где голоса должны были слиться в единое целое. А они не могли. Слишком много боли, стоящей комом в каждом горле. Слишком много яда, чтобы не захлебнуться им. Еще один фарфл, молодой, с белоснежной шерстью, как у меня, поставил на стол 5 кружек эля, сел рядом с поющими и предложил тост. «За императора Винсента, за того, кто дал нам свободу». Фарфлы черного дракона нехотя поддержали тост и выпили. Зеленые помрачнели и переглянулись. «Свободу дали», — пугающе тихо произнес один из них. «А кто отдаст долги?» Некоторые гости трактира обернулись, услышав эти слова. «Все фарфлы. Все, как я. Рогатые, покрытые короткой шерстью, с большими глазами, в которых давно не было света. У одних зеленые радужки, у других черные, у третьих белые, как лед. Ни одного огненного. Их не стало. Их уничтожили первыми». «Хороший вопрос», — выкрикнул кто-то из темного угла. Фарфл черного дракона встал, пьяно пошатываясь. «Мы не просим милости», — заявил он. Его рога были надломлены, а на шее шрам от ошейника Дитта. «Мы не требуем справедливости. Мы просто хотим навестить своих бывших хозяев». Еще один зеленый фарфл, сидевший у окна, закивал. «Знаете, я был свободен», — сказал он. «Жил на углу, торговал травами. Но один зеленый Дитта все равно считал меня своей вещью. Подзывал, как собаку. Ждал, когда я сломаюсь. Не дождался. Теперь я жду его». Он поднял к свету костяную пластинку. На ней имя, адрес, время. Маршрут для убийства. Кто-то зашептал: «Да, так и надо». И мне показалось, что этот шепот идет не из ртов, а из трещин в стенах, из пятен на столах, из теней у печи. Земля, веками жившая в страхе, подпевала мелодии мести. Мы, фарфлы, не отличаемся высоким ростом. Нам не нужно много пищи. Не нужны дворцы. Все, что нам нужно — небо. И теперь, когда нашим детям при рождении больше не отрезают крылья, мы будем плодиться. Мы будем считать поколения. Раз, два, три. Пока для тех, кто столетиями топтал нас в прах, не начнется обратный отсчет. Я уже слышал похожие слова. Их произносили те, кто убивал моих братьев. Те, кто вешал такие же таблички с именами на стены и называл убийство справедливостью. Лица меняются, руки, сжимающие ножи, другие. Но слова те же. Ненависть. Она не меняется никогда. «Позовем их из Бастарии, из побережья, из шахт», — говорил черный фарфл. «Отовсюду, в столицу, где все началось. Пусть увидят. Мы больше не прячемся». «И пусть знают», — добавил зеленый с леденящей кровь улыбкой, «что у фарфлов память длинная, очень длинная». Они не замечали меня или делали вид. Я был музыкантом, а не воином. Мое оружие не нож, а нота. И все же в их глазах я видел вопрос: «Ты с нами?» Но они не получили ответа. Я мог бы ударить в колокольчик у двери. Тот, что звенит, когда начинается что-то не то. Вчера я чуть не сделал это в другом трактире, но пальцы не послушались. Я допил эль, закинул лютню на плечо, положил монету, и вышел. Ночь у пристани сияла обманчивой чистотой. Камни блестели не от тщательного ухода, а от крови, впитавшейся в мостовую. Я прислонился к стене и слушал, как затихает трактир. Карты смерти сворачиваются в свитки. Голоса договариваются о времени. О правилах. Не трогаем женщин и детей. Дверь хлопнула. Коротко, как удар топора. Я не обернулся. Оглядываются только те, кто остается. Я снял с навеса каплю дождя, провел мокрым пальцем по костяной флейте в кармане, той самой, что вырезал в далеком детстве. Меня научили играть мелодию из двух нот. Тогда я впервые понял, музыку нельзя посадить на поводок. Она остается свободной даже в рабстве. Но ядовитую змею, которая тысячу лет под ударами палок сворачивалась в пружину, не успокоить словами. Ей нужна либо жертва, либо мелодия. Я выбрал мелодию. И свой путь. Спрятав флейту в карман, я натянул капюшон и шагнул в переулок, где пахло мокрым льном и вчерашним хлебом. Запахами простой жизни. До рассвета оставалось пара часов. На Восточном тракте караваны дают музыкантам еду и ночлег в обмен на песню о доме. Я буду играть для тех, кто еще умеет слушать сердцем. И, может быть, этой зимой чьи-то голоса вновь научатся петь в унисон. Когда-нибудь меня затронет чужая месть. Но не сегодня. Не завтра. Завтра будет новый день. Я поправил лютню и зашагал навстречу рассвету. Пусть мечи ржавеют в ножнах, а музыка летит.